Глава вторая. Штрихи к портретам. Еще раз прошу обратить внимание, это не портреты, а всего лишь штрихи, наброски, рассказы о замечательных людях, с которыми свела меня моя профессия и судьба. Крохи о гиганте или Константин Сергеевич Станиславский. У меня нет права писать о Станиславском. Я не учился у него, не служил в его театре, не был с ним знаком. Я его просто боготворил. И у меня было тепло на душе от наивного факта, что мы жили на одной улице, в Леонтьевском переулке. Я в доме ближе к улице Горького, он ближе к улице Герцена, в особняке, подаренном ему правительством. И мне хочется поделиться теми крупицами счастья, какое я испытал от нескольких встреч с ним, о чем, конечно, он и не подозревал. Я еще только оканчивал среднюю школу, но уже был заядлым театралом, и только Станиславского мне еще ни разу не удалось увидеть на сцене. Я уже прочитал о МХАТе все, что было опубликовано, имел все альбомы с фотографиями мхатовцев, в частности, альбом, посвященный дяде Ване, и я знал, что Астров — одна из лучших ролей Станиславского. И вот настал торжественный день. У меня был билет на вечерний спектакль «Дяди Вани», который шел на малой сцене МХАТа, Тверская, 22. Был такой волшебный адрес. Приятели-театралы предостерегали. «Брось, не ходи, не разочаровывай себя. Станиславскому уже седьмой десяток. Ну какой же из него теперь Астров?» Размышляя о том, что меня ждет вечером, я стоял у окна, а жил я на втором этаже, когда мое внимание привлек извозчик, на узеньких санках которого высилась укутанная фигура пожилой дамы в сером шерстяном шлеме с большим помпоном. Бабуся проехала мимо моих окон, а я все гадал, с кем она у меня ассоциируется. И вдруг понял. Станиславский. Конечно, его везли в театр на спектакль. Я приуныл. Может быть, правы мои друзья? Но я все-таки пошел. А на следующий день снова купил билет на ближайший по времени спектакль дяди Вани. Хотелось еще раз насладиться игрой Станиславского и именно в ночной сцене с вафлей. Тишина. В доме уже спят, только в столовой что-то собирает на стол Соня и тренькает на гитаре вафля. У самой рампы сбоку стоит Станиславский и постепенно от фразы к фразе наливается молодостью и каким-то необыкновенным мужским шармом. Он слегка подтанцовывает под гитарные звуки. Крупное тело и большие красивые руки чуть-чуть подрагивают. Глаза излучают удаль и озорство. И этот танец на месте без слов объясняет его прошлое, настоящее и его тоску и одиночество. Вы видите влюбленный взгляд Сони, устремленный на него, и чувствуете, что сами смотрите на него так же. И в первый раз я понял, что такое абсолютное внутреннее перевоплощение. Мы, студенты Завадского, повадились на дневные открытые репетиции, которые Константин Сергеевич устраивал в помещении музыкального театра, шлифуя свои оперные спектакли. Я всегда старался сесть поближе, но соблюдая дистанцию. На репетиции, о которой я хочу рассказать, я уселся в том ряду, где стоял режиссерский столик. Константин Сергеевич в это время объяснял что-то молодому танцору. «Вы ведете ногу не так», — говорил Константин Сергеевич. И я увидел, как его мощная, красивая, элегантно обутая нога проделала в воздухе какое-то сложное «па» и опустилась на пол. Константин Сергеевич сорвал аплодисмент. Я вообще любовался им в это утро. В белоснежной сорочке и отличном костюме, с красиво подобранным галстуком-бабочкой, он сиял, как гостеприимный хозяин. И этот Константин Сергеевич решительно не сочетался с бабушкой в шерстяном шлеме с помпоном, едущей на санях по Леонтьевскому переулку. Кстати, о Леонтьевском переулке. Мне рассказывал кто-то из мхатовцев, уж не знаю, анекдот это или быль, что когда пришла делегация театра поздравить Константина Сергеевича с переименованием Леонтьевского переулка в улицу Станиславского, он, помолчав, изрек: «Крайне неприятно. Леонтьев — мой дядя». Я иногда с досадой думаю о том, что поздно родился. Я пропустил Ермолову, Шаляпина и, в общем-то, Станиславского. Я видел его еще раза два в роли Гаева в «Вишневом саде», а потом, после сердечного припадка, случившегося с ним на 30-летнем юбилее МХАТа, он вообще перестал играть. Страшно подумать, что для некоторых из числа сегодняшней театральной молодежи Станиславский — скучный старик со своими нудными упражнениями по системе. А я такое слышал. Даже я, с моим малым запасом живых впечатлений от Станиславского, могу свидетельствовать. Он был гениальным реформатором театра и самым крупным актером МХАТа при жизни его знаменитых стариков. Он был великим актером, излучавшим обаяние такой силы, что оно сразу возвышало его над общим уровнем, в каком бы составе он ни играл. И счастье, что он оставил после себя книги, и что о нем написаны книги. А жить в искусстве надо обязательно, советуясь с ним.